Глава 5. «Что ты здесь делаешь?» Мой голос упал до шепота. Я подняла глаза и увидела подружек, на лицах которых был написан неописуемый ужас. Макс схватил меня за руку и потащил. «Эй, ты что творишь?» Попробовал вступиться мой партнер по поцелуям, но Макс только свирепо взглянул на него. «Тебе недостаточно, что ты бросил ее и назвал уродиной?» Не отступал молодой человек. «Не понял». Хватка Макса немного ослабла, на его лице отразилось недоумение. Я сообразила, что нужно оперативно вмешаться. «Это не он!» — крикнула я парню с тоннелями в ушах. «Спасибо!» Но Макс уже тащил меня дальше, бросив на ходу Мире и Арине. «Я везу ее домой. Надеюсь, вы сами доберетесь». Они как по команде кивнули. Выглядели мои подруги обескураженно и встревоженно одновременно. Ладонь Макса, твердая и шершавая от мозолей, вцепилась в мою руку как клещ, не оставляя никакой надежды вырваться. «Отпусти меня!» — шипела я, но Макс молчал и только крепче сжимал мои пальцы. Он тащил меня всю дорогу, пока мы не оказались рядом с его внедорожником, криво припаркованным на обочине. Видимо, Макс очень торопился, потому что он бы никогда не бросил свою ненаглядную машину вот так. И торопился он, судя по всему, чтобы найти меня и задать хорошенькую трёпку. «Садись», — бросил он, и голос его не сулил ничего хорошего. Но я продолжала стоять. Мне, честно, было не по себе оказаться с этим зверем в ограниченном пространстве его внедорожника. «Повторяю еще раз», — прорычал Макс. «Садись, черт тебя побери!» После этих слов я передумала упрямиться и юркнула в машину. В салоне автомобиля было чисто, пахло кожей и цитрусами, парфюмом Макса. Но мне сейчас было не до запахов и не до наслаждения комфортом. Замерев, я смотрела, как Макс усаживается на водительское место и рывком захлопывает дверь. От страха мне показалось, что время замедлилось. Я съежилась на сиденье и смотрела на своего похитителя. Я хотела разозлиться и закричать на него, чтобы он не смел так со мной обращаться. Хотела сказать ему все, что я думаю о его появлении и о том, как он тащил меня к машине, как нашкодившую собачонку. Но не находила в себе сил. От одного взгляда на взбешенного Макса у меня внутри все одеревенело. Макс молча смотрел перед собой несколько секунд, потом повернулся ко мне и спросил. «Кто это был?» Он старался, чтобы голос звучал спокойно, но я слышала, как он дрожит от гнева. Я пожала плечами. «Ты кого имеешь в виду?» Мне удалось ответить достаточно ровно. Макс залил гневом все пространство автомобиля. Часть его передалась и мне, притупив страх. «Я имею в виду парня, с которым ты только что целовалась», с трудом удерживая хладнокровие, уточнил Макс. «Никто?» Я пожала плечами. «Я даже не знаю, как его зовут. Увидела его за 10 секунд до того, как ты появился. Если бы мы были героями мультфильма, я бы услышала звук падающей наковальни, который всегда включается, когда у героя карикатурно отвисает челюсть». Немое изумление Макса было таким откровенным, что мои губы непроизвольно растянулись в улыбке. «Ты видела этого парня впервые и целовалась с ним?» — повторил он еще раз, не веря тому, что говорил. «Да», — подтвердила я. «Такое было задание. Я должна была найти 10-го парня и поцеловать его». Он вдохнул и выдохнул, чтобы взять себя в руки, и спросил. Тон его был вкрадчивым. «Что это было за задание, Миша? Во что ты ввязалась?» Я позволила себе хмыкнуть. До того было забавно смотреть, как он пытается сохранять самообладание. Это были просто задания на спор, которые придумала Мира, чтобы мы не скучали на автобусной экскурсии по Москве. Выпалила я. «Неужто ты думаешь, что я проходила обряд для вступления в тайное общество иллюминатов?» Я увидела, как побелели костяшки его пальцев, сжатых в кулак. «Думаю, что ты должна была быть дома и взять трубку, когда я тебе звонил, а не шататься по ночному городу, целуясь с первым встречным». Похоже, что Максу наконец удалось успокоиться, потому что теперь его голос звучал привычно холодно. «Погоди, не ты ли не взял трубку, когда я звонила тебе в 10, словно дрессированный пудель?» Мой страх окончательно отступил. «Я не мог, но перезвонил через 15 минут, и ты уже не отвечала». Он окинул меня взглядом. Похоже, была слишком занята поиском подходящей кандидатуры для поцелуев. Каждое слово он выдавливал из себя так, словно оно было покрыто ядом. Я закатила глаза. «Придурок! Какой же придурок!» Макс завёл мотор, и машина сдвинулась с места. Звякнул телефон. «Мира, ты жива?» В ответ я отправила сжавший зубы смайлик. Оставшуюся дорогу до дома мы не говорили. И уже когда Макс поворачивал во двор, меня осенило. Я резко повернулась и спросила. «А как ты вообще очутился на Воробьёвых горах? Как нашёл меня?» Макс коротко взглянул на меня. «Миша, давай договоримся, что это был первый и последний раз». Он вздохнул. «Правила устанавливал не я. Ты обещала им следовать». Меня замутило и стало нехорошо. «Макс, ответь на вопрос, как ты нашёл меня?» Я с опаской взглянула на мобильник. «Ты установил трекер?» Он пожал плечами, неопределённо качнул головой и сказал. «Повторяю ещё раз. Это был первый и последний раз. Выкинешь нечто подобное, я за себя не ручаюсь». И кивнул, указывая мне на дверь. Неделю спустя мы втроём мчались за город в стареньком Ford Focus'е Миры. Погода стояла жаркая, и оставаться в раскалённой столице было невозможно. Арина предложила нам провести несколько дней у неё на даче, которая располагалась на берегу Оки. Перспектива выбраться на свежий воздух, к речке, оказалась слишком заманчивой. Угрозы Макса, которыми он сыпал в машине, когда забирал меня со смотровой площадки, померкли и стёрлись. Всю прошедшую неделю я, как заведённая игрушка, звонила ему в 10 вечера, отчитывалась о том, что дома. Он молча слушал и клал трубку, ни разу не упомянув о том случае. Роберт тоже не осыпал меня проклятиями, а это значит, что информация о целительном поцелуе до него не дошла. То, что Макс умеет держать язык за зубами, делало ему честь. «Как всё-таки он нашёл тебя?» — недоумевала Арина. Я пожала плечами. «Сама не знаю», — перетряхнула весь телефон, «но приложений, которые следят за моими передвижениями, нет». Я замялась. «Может быть, это вы ему подсказали, где меня искать?» В машине воцарилось молчание. «Высаживаем её», — скомандовала Мира. «У неё бешенство. Возможно, в тот вечер Макс её укусил и впрыснул яд ей в кровь. Ничем другим я подобные глупости не могу объяснить». «Ладно, ладно», — я подняла руки, сдаваясь. «Но я должна была спросить. Всё это выглядит очень странно». «А самого Макса ты спросить не можешь?» — поинтересовалась Арина. «Спрашивала», — вздохнула я. Он проигнорировал мой вопрос. «Ну его к чёрту!» — вмешалась Мира и резко крутанула руль, объезжая яму на дороге. «Проведём пару дней на природе, позагораем, искупаемся. Короче говоря, насладимся летом». «Неужели и заданий не будет?» — засмеялась Арина. Но Мира только бросила на неё злобный взгляд. «Не бойся её», — успокоила я Арину. «Она всегда такая. Тем не менее, я как-то остаюсь живой и здоровой, несмотря на годы, проведённые с этой фурией». «Это обнадёживает». Арина включила музыку, и нежная мелодия разлилась по салону автомобиля. Солнце пригревало, я закрыла глаза. Такие романтические моменты, образ Тимура автоматически появлялся в моём сознании. Его большое сильное тело загораживало бесконечные просторы, которые мы проезжали. Зелёные глаза смотрели на меня с теплотой и любовью. Светлые волосы падали на лоб, а рука тянулась к моей. Я вздохнула, и сердце неприятно сжалось. Тимур по-прежнему хранил молчание, даже не написал, чтобы просто поинтересоваться, как у меня дела. Последний раз мы виделись на прощальной вечеринке Роберта — когда он упомянул, что должен помогать маме, поскольку она плохо себя чувствует. Может быть, этим он сейчас и занят? Меня осенило. Ну, конечно же, как я сразу не подумала. Наверняка он мотается по врачам, и ему просто некогда написать мне. Он слишком хороший и не может даже на минуту отвлечься от забот, а то он непременно дал бы о себе знать. А может быть, позже я наберусь смелости и сама напишу ему. Но не сейчас. Подожду еще немного. Все-таки фраза Макса о том, что я бегаю за Тимуром, была унизительной. Через несколько часов мы валялись на лежаках на берегу реки, подставляя солнцу свои обнаженные бока. «У тебя хорошая фигура», — Арина скользнула взглядом по моему телу. «Подтянутая». «Это мое хоккейное прошлое», — сказала я. «Но, конечно, я продолжаю заниматься фитнесом. Бег, плавание, но без фанатизма. Для себя». «Я не знала, что ты играла в хоккей». Арина подалась вперед, и ее косы зашевелились, как две змеи. «Да, до 7 класса тренировалась». Я потянулась и критически глянула на свое тело. Что ж, и впрямь неплохое. Длинные стройные ноги, плоский живот, даже вполне приличный пресс имеется. Потом я перевела взгляд на Миру. Она затащила меня на кружок по анатомии, и это все изменило. «Ты учишься на биоинжиниринге?» Я утвердительно кивнула. «Анатомия и физиологические процессы — моя страсть». Я рассмеялась, глядя на изумленное лицо Арины. «Да, все так реагируют. Но у нас на курсе полно заряженных энтузиазмом девчонок и ребят. Так что популярность этого направления растет». «Очень необычно», — сказала Арина и перевела взгляд на Миру. «А ты где?» «У меня все до боли прозаично». Мира вытянула губы трубочкой и застыла так на несколько секунд. «Я собираюсь стать переводчиком со шведского». Брови Арины взметнулись вверх, но Мира только пожала плечами. «Всегда хотела прочитать Карлсона в оригинале». «Не понимаю, как я, простой будущий экономист, затесалась в вашу компанию». Арина потянулась к колонке и прибавила музыку. «Кстати, о простом экономисте». Я перевернулась на живот и подложила под голову согнутую в локте руку. «Расскажи нам о себе немного. А то мы почти ничего не знаем». Она пожала плечами. «Да рассказывать особо нечего. То, что я стажёр в баре, вы знаете. Нашла эту работу на лето, чтобы хоть из дома выходить. Учусь в МГУ, на 2-м курсе на экономическом. Но мечтаю стать киберспортсменом. А пока тренируюсь по ночам в StarCraft 2». «Ого», — сказала я. «Раньше у меня не было друзей-геймеров». «Мы, как ты понимаешь, самые интровертные интроверты. Предпочитаем общаться в онлайне. Но я благодарна Никите, что вытащил меня на ту вечеринку. Теперь вот у меня есть экстравертные подружки из офлайна». Она кивнула в нашу сторону. Мира лениво подняла большой палец вверх, и мы рассмеялись. Мой телефон моргнул. Пришла смс-ка. Потом еще раз и еще. «Кто там такой нетерпеливый?» — сонно спросила меня Мира. Я взяла телефон и нахмурилась. «Макс. Миша, у тебя все хорошо?» «Макс, ты дома?» «Макс, ты же помнишь, о чем мы договаривались?» «Очень необычно», — протянула я. «Почему-то пишет Макс и задает странные вопросы». «Ну-ка, дай сюда». Мира выхватила телефон, и ее лицо стало задумчивым. «Он раньше тебе писал днем?» Я отрицательно покачала головой, затем воскликнула. «Что ты делаешь?» «Выключаю», — безапелляционно заявила Мира. «Происходит что-то непонятное, а я не хочу снова стать свидетельницей того, как Макс будет заталкивать тебя в машину». «Ты права». Я убрала телефон в рюкзак. «Происходит что-то странное, но я разберусь с этим позже. Про Макса будем думать ближе к 10 вечера». Солнце, обнимая и лаская, купало нас в своих золотистых лучах, обещая долгое бесконечное лето. Ультрафиолетовые лучи вовсю синтезировали в нашей коже витамин D, от которого зависели иммунитет, обмен веществ, психоэмоциональное состояние и прочность костей. Мне кажется, с прочностью костей у меня было все в порядке, а вот над психоэмоциональным состоянием можно было поработать. Я закрыла глаза и позволила ближайшей к Земле звезде делать свою работу. Похоже, что я ненадолго задремала, потому что из состояния неги и блаженства меня вывели два самых страшных слова, которые когда-либо произносила Мира. «Мне скучно». Мы с Ариной в унисон простонали. «Только не это. Мы лежим, как 70-летние тетки», — протянула Мира, но в ее голосе зазвенели игривые нотки. «Давайте добавим немного бунтарства в наши будни». Мы с Ариной переглянулись. «Что это значит?» — тихо спросила Арина, аккуратно отделяя каждое слово. Мне кажется, она пожалела, что не сидит у себя дома в удобной комнате за любимым компьютером. «Это значит, что мы объявляем лифчиком бой!» Мира завела руки за спину и развязала завязки купальника, потом стянула уже ненужный элемент одежды и отбросила в сторону. Я замерла в немом изумлении и не могла отвести глаз от небольшой груди подруги. Мира заложила обе руки за голову, еще больше выталкивая грудную клетку вперед, и подмигнула. Я бросила быстрый взгляд на Арину, та тоже пялилась на голую грудь Миры. «Кто следующий?» — спросила Мира и вызывающе посмотрела на меня. «Ну нет», — я попятилась назад, «а если кто-нибудь нас увидит?» «Ну и ладно», — Мира пожала плечами. «Поверь, за этими красными треугольниками...» Она махнула рукой в сторону верха моего купальника. «Скрывается то, что есть у половины планеты, а это 4 миллиарда, помноженные на 2. Если опираться на статистические данные, то женщин в мире примерно на 1% меньше, чем мужчин, а это целых 74 миллиона. А людей не 8 миллиардов, как ты сказала, а на 200 миллионов больше», — сказала я, продолжая пятиться от Миры. «Так что твоя аргументация не точна». «Именно потому, что ты такая зануда, тебе нужно снять этот чертов купальник и расслабиться». Мира наступала. Ее шаги были неспешными, но во взгляде читалось знакомое бешенство. Я сделала еще шаг назад и спиной уперлась в щит, предупреждающий нас о том, что купаться в этих местах не следует. Быстрым взглядом окинула берег речки, прикидывая, куда бы дать дёру, но в этот момент увидела Арину, которая давила в себе улыбку. Мои брови чуть нахмурились. Арина закрыла лицо руками. Этого секундного промедления хватило Мире, чтобы прыгнуть на меня и вцепиться в лямки купальника мертвой хваткой. Я отбивалась, но в полсилы. Я была выше и сильнее Миры, поэтому боялась случайно сломать ей нос или повредить плечо. Это же ненормальное прилипло ко мне как жвачка и действительно вознамерилась оставить без одежды. Мы продолжали бороться, когда Мира разыграла старую добрую шутку. «Смотри, кто здесь!» — крикнула она, и, воспользовавшись тем, что я отвлеклась, сорвала с меня верх купальника, резко дернув за веревочки, на которых он держался. Два красных треугольника теперь болтались у нее в руках, а я почувствовала дуновение ветра и жаркое солнце на своей обнаженной груди. Несколько секунд мы молча, втроем разглядывали ее. Она была среднего размера, но вполне хорошей полусферической формы. Как это ни удивительно, но женщины всегда рассматривают чужую грудь, подсознательно сравнивая ее со своей. Хотела ли я стать объектом такого внимания? Однозначно нет. Я не стеснялась своего тела и не прятала его, но такое наглое вмешательство меня коробило, и я поняла, что настал тот самый момент, когда я убью Миру. Похоже, что и Мира заметила жажду крови в моем взгляде, потому что, взвизгнув, побежала прочь, размахивая моим красным купальником как флагом. Я бросилась за ней. У меня были все шансы догнать эту ненормальную, но Мира была легка, прыгуча и бежала от меня зигзагами, визжа, как подстреленная обезьяна. В перерывах между визгами она хохотала, умудряясь мчаться со скоростью ветра. Эта погоня развеселила и меня, доставляя какое-то первобытное удовольствие. Возможно, вот так же древняя женщина, приходившаяся мне далеким предком, бежала за своей соплеменницей, укравшей у нее кость, и мечтала ее прибить. Мы носились по берегу, разбрызгивая босыми ногами желтый песок. Наши почти обнаженные тела дышали каждой клеточкой кожи, Волосы разметались, мы смеялись и тяжело дышали. Грудная клетка, ничем не стесненная, высоко поднималась и опускалась. На моем лице играл триумф, ведь я почти загнала Миру в ловушку и теперь размышляла, как бы надрать ей задницу, чтобы это стало для нее уроком, и она перестала выкидывать подобные шутки. Но неожиданно Мира ловко запрыгнула на пень, с него на дерево, качнулась, напрягая все тело, и оказалась вне поля моего зрения, промчавшись по дороге, шедшей за плотно растущим кустарником. Я чертыхнулась и устремилась за ней. Сначала на пень, следом на дерево, качнулась и выпрыгнула на дорогу. Приземление оказалось неудачным. Я налетела на непредвиденное препятствие, столкновение с которым отдало болью во всем теле. Не успев осознать, что произошло, я почувствовала тиски на своих плечах. В нос ударил запах кожи и цитруса. Собственно, мне можно было и не смотреть на того, кто вцепился в меня мертвой хваткой. Я и так знала. Это Макс. «Миша», — произнес он. И если раньше я думала, что от его голоса веет холодом, то сейчас он легко мог бы заморозить целый траулер, доверху наполненный креветками. Я не поднимала глаза, а усердно рассматривала рисунок на его голубой футболке. Очень симпатичный рисунок, кстати. «Миша», — позвал он еще раз, — «посмотри на меня». Я нехотя подчинилась. Его лицо было словно чужим, я ничего не смогла прочитать на нем. «На тебя кто-нибудь напал?» Он выплевывал каждое слово, словно одна мысль о том, что со мной могло что-то случиться, наполняла его рот ядом. Я отрицательно мотнула головой. Послышался облегченный выдох. «Ты...» — он помедлил. «Ты сама разделась?» Теперь его голос был вкрадчивым, почти ласковым. Замерев, я обдумывала варианты. Нет, про Миру говорить точно нельзя, тогда ей не жить. Остается только одно. Я с вызовом взглянула на него и утвердительно кивнула. В его лице что-то переменилось. Он смотрел на меня не с яростью, как когда застал меня целующийся с неизвестным парнем. Теперь он смотрел с жалостью, так, будто я совсем не дружу с головой, а он только сейчас это понял. Его серо-синие глаза опустились немного ниже моего лица, и я затаила дыхание, потому что знала, что он там увидит. Мой торс без единого намека на одежду. Он задержал взгляд всего на несколько секунд, но мне показалось, что прошло несколько часов. Потом, не говоря ни слова, он отпустил мои руки, снял футболку и протянул ее мне, бросив: «Надень немедленно». Я мигом исполнила этот приказ и притихла, рассматривая пыльную дорогу, но он ласково сказал: «Собери вещи, мы уезжаем». Моя голова дернулась. «Мы же только приехали». Я не договорила, потому что впервые увидела Макса без майки. Похоже, добрые феи стояли в очереди у его колыбели, чтобы одарить таким телом. Хотя, подозреваю, подобные мускулы не снились даже феям. Настолько великолепного рельефа можно добиться, только неистово тренируясь в спортзале. Все просто, никакой магии. Его торс был мощным и гладким, в лучах солнца он блестел, словно каждое утро 8 наложниц втирали в него ароматические увлажняющие масла. Широкие плечи, сильные руки, 6 выпирающих кубиков пресса. Я скользнула глазами чуть ниже, к резинке спортивных брюк. Почему-то пульс ударил мне в виски, и я ощутила разряд энергии, несущийся по венам. Макс же вздохнул и повторил еще раз: «Собери, пожалуйста, вещи. Мы уезжаем».